Глава третья. Я его узнала мгновенно. Как только он появился, мелькнув за спинами бывших сослуживцев Якова. Даже не всматриваясь, не гадая ни секунды, он ли или кто-то очень похожий. Невзирая на толпу других мужчин, также одетых в парадную форму, схожего роста и сложения. Я их будто сразу и видеть перестала. Он стал старше, виски чуть-чуть тронула седина. Вокруг выпивших когда-то мою душу глаз лучи морщинок. Отрастил бороду, совершенно скрывшую шрам на шее. Рубец на лице не бросался в глаза, как прежде. Но все равно импульс узнавания ударил меня прямиком в разум и сердце. Да с такой силой, что почудилось, сейчас просто упаду на спину, как от жесткого толчка в грудь. На мгновение исчезло все. Кладбище, люди, пришедшие на похороны. Опасность, которая нависла над нами с Нюськой. И эти 5 лет, что прошли с той самой ночи. Больно стало так же, как тем проклинаемым мною все это время утром. Тем утром, когда я, по сути, погибла, оставшись надолго обманчиво живой для окружающих. Опустошенная изнутри и окруженная, лишенная его тепла пустотой. Как же так? Я ведь верила, все забылось, зажило, сгинуло безвозвратно. Но вот он появился, и мне опять нечем дышать. В ушах грохочет зашкаливший пульс, и снова хочется закричать, выпуская хоть часть боли наружу. Боли, что внезапно оживило. Ведь если ты и правда умер, то болеть уже нечему. Однако к тому моменту, когда Илья встал практически напротив, мне удалось справиться с первоначальным болевым шоком. И реальность вернулась. Мне сейчас совсем не до глупых любовных переживаний прошлого. Тем более, что реально любовными они никогда и не были. Наваждение. А мне нужно спасать как-то себя и дочь. Я буквально выдавила прочь вспыхнувшие в памяти неуместные сейчас и всегда картинки той близости, которой между нами никогда не должно было случиться. И принялась перебирать в голове все, что слышала от Якова об Илье. Он честный, сильный, верный, до маниакальности прямо. И очень справедливый. А еще он не общался ни с кем из нового окружения моего мужа. В отличие от других, пришедших на похороны бывших военных. А значит, не может быть с ними заодно. И обязан Якову жизнью. Но ведь ему, а не мне. И захочет ли помочь? С другой стороны, я же о многом не попрошу. Нам бы с Нюськой только вырваться и сбежать, куда глаза глядят. Провались оно, наследство это. Пусть все себе эта змея забирает. Меня передернуло, стоило вспомнить, как я ее вчера на коленях просила нас отпустить. После того, как нас с дочкой поймали у ограды и притащили назад в дом. Умоляла просто отпустить, позволить исчезнуть. Клялась, что хоть прямо сейчас подпишу все бумаги на имущество и все, что только потребует, пусть только отпустит. А гадина смотрела сквозь меня, холодно улыбаясь и поглаживая свой живот, и молчала. «Инна Кирилловна, вам лучше уложить девочку спать и лечь самой», процедила она наконец, когда я выдохлась. «Завтра очень тяжелый день, будет очень много людей, знавших вашего мужа очень хорошо. И все должно пройти идеально. Пройти идеально. И тогда уже сможем говорить о будущем. Мы понимаем друг друга». И тогда я поняла. Никуда она меня не отпустит, ни завтра, ни потом. «Мерзавка, а ведь она мне даже понравилась, когда только появилась в нашей с Яковом жизни. Такая вся собранная, терпеливая, ничего не забывающая, заботливая. Просто нахвалиться муж не мог. Таня то, Таня это. Таня умница такая, у нее не забалуешь. В документах мигом порядок навела. Затем, чтобы Яков питался правильно, следила по моей просьбе». Даже периодически запоя его помогала мне останавливать и прикрывала перед партнерами и заказчиками. И, конечно, я знала, что муж с ней спал. Но у нас с ним изначально отношения были не те, чтобы сцены устраивать. И он не скрывал своей жизненной позиции, что жена – это дом, уют, забота, ребенок. Этим и жить мне должна. Затем я нужна, чтобы он себя центром вселенной дома чувствовал. Зато и баловал, обеспечивал, ни в каких просьбах не отказывал. А что у него с кем за пределами дома происходит, не мое дело. Да и не хотела я Якова никогда. А он, несмотря на возраст, аппетиты в сексе имел немалые. И это при твердом убеждении, что женский оргазм – вещь мифологическая и совершенно бесполезная. Так что скорее уж рада была, когда он в загулы уходил. В общем, о лучшей помощнице и он мечтать не мог, и меня все устраивало. Кто же мог знать тогда, что это просто камуфляж, построение засады, из которой эта змея нападет? «Самое время нам отправиться в ресторан, Инна Кирилловна!» Обманчиво, заботливо сказала гадина, как только сама процедура погребения закончилась. И отзвучали речи, музыка и залпы. Девочка уже очень устала. На самом деле причина была совсем в другом. Бывшие сослуживцы Якова, в числе которых был и Илья, пошли в нашу сторону, само собой собираясь выразить положенное соболезнование. Но мордовороты, нанятые Татьяной, мигом отсекли нас с Нюськой от них и повели к машинам. В то время как Татьяна встретила мужчин, принимая их слова, как если бы именно ей они изначально и предназначались. «Да-да, мы вам так признательны за теплые слова о нашем Якове Петровиче!» Звенел мне в спину ее голос с надрывом и всхлипами. «Нет, Инне Кирилловне слишком тяжело сейчас. Она не может пока ни с кем общаться. Такое горе, вы же понимаете, еще и ребенок очень устал и напуган. Она просила вас извинить ее и следовать с нами на поминки в любимый ресторан Якова Петровича, где он любил вас всех собирать. Возможно, там она уже сможет с вами поговорить». «Была бы охота разговаривать». Донесся до меня негромкий, но отчетливый голос Никиты Громова. Он редко, по большим праздникам, но бывал у нас в доме. И на свадьбе нашей с Яковом тоже был. И по санаторию я его помню. Весельчак и хохмач, он там относился ко мне хорошо и даже пытался приударить. Но уже на свадьбе отчего-то смотрел на меня волком. И даже устроил какую-то сцену во время застолья, сути которой я тогда не уловила, потому что его очень быстро угомонили и вывели остальные гости, бывшие сослуживцы. Позже он вел себя вполне достойно, но все равно косился как-то недобро. А на похоронах я снова пару раз натыкалась на его горящий скрытым гневом взгляд. Но сразу же перестала замечать с появлением Ильи. На Громова зашикали, а я не рискнула даже попытаться оглянуться еще раз на Горинова. Понял ли он хоть что-то? Мне показалось, что да. Слишком уж пристально под конец стал всматриваться и в нас с дочкой, и в охрану. И на Татьяну тоже поглядывал очень цепко, хмурясь и будто что-то вычисляя. Но даже если и понял, что он может сделать против этих лбов здоровенных? Какие у меня варианты спасения? Устроить безобразный скандал прямо на поминках в ресторане? Так они ведь мне рот заткнут прежде, чем хоть кто-то что-нибудь поймет. И буду я для всех просто впавшей в запоздавшую истерику супругой покойного. Нормальное явление для окружающих, а для этой стервы еще и повод запереть меня в клинику, где мигом превратят в мямлящее нечто невнятное растение, разлучив с Нюськой. А дочь ее боялась и сторонилась с самых первых дней. Еще когда мы с Яковом глупые были рады ее появлению. Она ей не нравилась, и Нюська ее рисовала вечно страхолюдной ведьмой. Чуяла своим детским наивным сердечком гниль в этой гадюке. А мы, взрослые, умные, не прислушивались. Мне ужасом до костей пробирало при мысли, что Нюська, без всякой защиты окажется в лапах этой паучихи. А ведь чую, если не найду выход, так и будет. Наверняка в этом и состоит ее план. В ресторане за столом всех рассадили, конечно, крайне продуманно. Илью и остальных старых друзей Якова со мной в разных концах очень длинного стола. Захочешь сказать что-то, нужно чуть не кричать. А что за крики на поминках? Они там выпили, заговорили между собой о старых временах, вспоминая мужа добрым словом. Я же очутилась в окружении людей из последнего периода жизни супруга. Партнеры по бизнесу, сотрудники из приближенных, что поглядывали на бывших военных с плохо скрываемым превосходством. А сама Татьяна ровно посередине. Все видит, всех слышит и контролирует. Я всего пару раз смогла уловить момент, когда она на меня не смотрела, и перехватить взгляд Ильи, посылая в ответ свой краткий умоляющий. «Ма, я в туалет хочу!» Подергала меня за руку Нюся. И я вздрогнула, потому что и сама собиралась вот-вот использовать этот предлог для ухода из-за стола и одновременной разведки путей к бегству. Татьяна насторожилась, естественно, сразу только мы поднялись, и немедленно кивнула паре охранников проводить. Я мазнула глазами по мужчинам на другом конце стола, успев уловить, что Горинов тоже, кажется, напрягся. Но он тут же повернулся к сидящему рядом Громову, продолжив беседу. «Все бесполезно, похоже. Нужно рассчитывать только на себя». Вела дочь по коридору и молилась отчаянно, чтобы в туалете оказалось хоть небольшое окошко, в которое мы сможем выбраться. Но едва вошли в помещение, и сердце мое опустилось. Повсюду глухие стены. Выход отсюда только один. И за дверью ждут два послушных жестокой дряни амбала.